Микаэль. Я не был к этому готов. Вид Евы на секунду ошеломил меня. Мой взгляд прошелся по каждому оголенному участку ее тела, пока не остановился на пирсинге в пупке. Она меня убивает. Кадык нервно дернулся, когда я постарался сглотнуть этот ком, вставший в горле. Ева была восхитительна. Впервые во мне проснулось чувство какого-то необоснованного собственничества. Безумно захотелось спрятать ее ото всех, чтобы одному любоваться ее красотой. Слегка тряхнув головой, снова посмотрел на ее лицо. Она смотрела в ответ чуть смущенно, хотя старалась не показывать этого, гордо распрямив плечи. Ее выдавал легкий румянец. Интересно, как сильно покраснеет Ева, если снять с нее все эти безусловно красивые тряпки? Желание увидеть ее обнаженной ощущалось на каком-то физическом инстинктивном уровне. «Привет, сестренка!» Пока я как пещерный человек пожирал Еву глазами, мимо меня протиснулся Стефан. «Хорошо выглядишь», — сказал он, пока я как болван продолжал любоваться ею. «Где Лив?» «Я тут». Риверс протиснулась мимо Евы и чмокнула Стефа в щеку. «Будем ждать вас в машине», — бросила она. «Ты так смотришь на меня, как будто до этого женщин не видел», — бросила Ева. Это отрезвило меня. Пару раз моргнув, я пришел в себя. «Ты выглядишь просто потрясающе, Ева». «Спасибо». Ее голос слегка дрогнул, и она опустила глаза. Это было так сексуально и так мучительно. Хотелось сделать с ней так много непристойных вещей. Но я не могу, пока она сама не захочет этого. Но черт, ее вид. Волосы Евы падали на плечи, как темная вуаль. «Вот, держи». Я снял с себя спортивную куртку и практически завернул в нее девушку. «Мне не холодно». «О, это не для того, чтобы тебя согреть». Я положил Еве руку на поясницу, уводя вперед. «Это для моего спокойствия. Не хочу, чтобы мою девушку пожирали глазами». Необоснованная животная ревность просыпалась, когда я представлял, как другие парни пускают слюни в сторону Евы. Моей Евы. Озабоченный сексом Клейстон точно не останется в стороне. «Я твоя не настоящая девушка. К тому же я не буду носить твою куртку весь вечер». Ева нахмурилась. «Сойдемся на том, что мы пока все еще на стадии переговоров. Я действительно подумывал над тем, чтобы заставить Еву всю вечеринку быть в моей куртке. Одна мысль о том, что на ней будет моя одежда, будоражила. Я точно извращенец». Я придержал дверь, пропуская Еву вперед, а она лишь фыркнула в ответ на мою галантность. Вечеринка проходила в том же доме, что и в прошлый раз. «Почему именно тут, а не в кампусе или баре?» — поинтересовалась Ева, когда мы шли по подъездной дорожке. «Иногда мы любим зависать только командами, и этот дом идеально подходит, тем более он принадлежит Джереми, нашему вратарю». «Эй, Мик! Микаэль, привет! Йоу, капитан прибыл!» Зайти внутрь нам с Евой оказалось проблематично, поскольку каждый в этом доме считал своим долгом поприветствовать меня. А увидев, что к моему боку прижата девушка, парни пробегались по ней оценивающим взглядом. Я вынужден был стиснуть зубы, чтобы случайно не послать никого нахрен. Пусть обломятся. Каждому в этом доме я представлял Еву как свою девушку. Такие, казалось бы, простые слова, но сколько удовольствия они приносили. Особенно если учесть, как мило она хмурила бровки, полагая, что это игра. «Так вот, кто смог заарканить нашего недотрогу. Новенькая. Перед нами вырос Чарли. Ладно, надо просто перетерпеть его. Или мне повезло, что такая красавица обратила на меня внимание. Я протянул ему руку в приветствии, но Чарли притянул меня к себе. Мы обнялись и похлопали друг друга по плечу. «Ева, это Чарли Клейстон. Второй нападающий и мой лучший друг», — объяснил я. «Очень приятно». Она улыбнулась Клейстону. Она, черт возьми, ему улыбнулась. Мудаку повезло, что я его люблю. «Если вдруг Мик начнет надоедать тебе со своей заботой и опекой, помни, что у меня нет девушки, и я гораздо прикольнее». Он хитро подмигнул Еве. А я еще ближе притянул ее к себе, просто вжимая в свое тело. Рядом с ней я превращался в пещерного человека с первобытными инстинктами. «Подбери слюни, Чарли». Я понимал, что друг меня провоцирует. Но от этого мое желание врезать ему не становилось меньше. Я увлек Еву в следующую комнату, где громче всего играла музыка. Вся мебель была сдвинута вдоль стен, образуя импровизированный танцпол. «Потанцуем?» «У меня есть выбор?» «Нет», — совершенно искренне улыбнулся я. В глазах Евы на секунду блеснул какой-то опасный огонь. Она коварно улыбнулась, сняла с себя мою куртку и оставила ее на ближайшем стуле. Я нервно сжал руки. В мои планы не входило, что она снимет с себя эту гребаную куртку. «Ты снова будешь на меня глазеть или все же потанцуем?» Бедра Евы плавно качнулись из стороны в сторону. Мне потребовалось всего два шага, чтобы оказаться перед ней. Руки нежно легли на ее бедра, и одним резким движением я крепко прижал ее к себе. Она ощущалась как чистый грех. Я боялся сорваться. Прямо сейчас закинуть ее себе на плечо и просто унести отсюда. Ева победно улыбнулась и начала медленно в такт мелодии покачивать бедрами. Затем резко развернулась, прижавшись спиной к моей груди, продолжая плавные движения. Ее попка соблазнительно терлась о меня, и я готов был просто зареветь, как дикий зверь. Насколько прекрасным было это мучение. Я почти невесомым касанием провел пальцами от запястья до ее плеч. Кожа Евы мгновенно покрылась мурашками в ответ. Все так же нежно рукой скользнул по ее талии, замерев на оголенном животе. Меня окутал аромат малины. Кажется, этот запах станет моим личным афродизиаком. Ева откинула руки назад, обвивая мою шею. Осторожно я убрал ее волосы с шеи и перекинул их через плечо. Танец, который Ева начинала с целью подразнить меня, увлек ее саму настолько, что на короткое мгновение она перестала себя контролировать. Конечно же, я этим воспользовался. Мои губы коснулись шеи Евы. Я чувствовал, как ее сердце лихорадочно выплясывало свой собственный танец, пока она была сосредоточена на крошечном участке тела, там, где мои губы касались ее. Я поцеловал шею один раз, второй, третий, а затем скользнул выше по линии скул. Не выдержав, Ева снова повернулась ко мне, немного задрала голову, чтобы видеть меня. Мы продолжали двигаться в танце, не разрывая зрительный контакт. В какой-то момент я просто сдался. «Ева», — чуть слышно выдохнул я, и в следующий миг с наслаждением впился в губы девушки. Я целовал ее без всякого смущения, я грезил об этом поцелуе. Это было очень долгожданно. Нежно, горячо, сладко. Я почувствовал, как тело Евы начинает распаляться, становиться послушным и податливым в моих руках. Послышался одобрительный свист. Это и привело меня в чувство. Я, наконец-то, смог оторваться от нее. Она тяжело дышала, пытаясь прийти в себя. Песня тоже закончилась. «Это...» Ева густо покраснела. «Ты меня поцеловал. Мы не договаривались на поцелуи. Лучшая защита — нападение, так ведь? Но пусть она не лжет себе, что не получила от поцелуя такое же удовольствие, как и я. Я что-то не почувствовал, чтобы ты была сильно против». Довольно и нагло улыбнулся ей. «Я бы не стал целовать тебя против твоей воли. И не ври, что тебе не понравилось». Она промолчала, подтвердив мою правоту. Я подхватил свою куртку, снова кутая в нее Еву, после чего поспешил перевести тему. «Когда у нас первая тренировка?» «Завтра, после занятий». «Надо будет с Еленой обсудить график, учитывая нашу работу в командах». Мы вышли на веранду, туда же, где общались в первый вечер. «До сих пор не понимаю, зачем ты заставил меня стать лисичкой». «Ну, во-первых, я уже сказал, что тебе это будет полезно в качестве практики. А во-вторых, у нас часто бывают выездные игры. Так ты будешь рядом». «Да, все было так просто. Она нужна мне рядом». Ева закатила глаза, а я рассмеялся. «Ты очаровательна, когда дуешься».